Глава 35. Гиена огненная. Эльм. «Не шевелись, или мы погибнем!» — грозно рявкнул я на девицу. Угроза возымела действие, и девица перестала извиваться в моих объятиях. Ее астральная проекция мерцала, периодами теряя детализацию, но все же была достаточно плотной, чтобы я мог ее удерживать. В действительности нам ничего не угрожало, но устрашение всегда было и остается прекрасным орудием манипуляции человечеством, а для успеха будущей авантюры мне нужно было полное повиновение. «Говорить можно?» — всхлипнула девица. Я хотел было сказать, что нельзя, но подумал, что женщинам молчание хуже гиенны огненной, и уныло разрешил. «Можно, но мало и редко». «Мы не горим?» «Женщины! Нет, это же очевидно!» Девица приоткрыла один глаз, оглянулась, вскрикнула в ужасе, снова зажмурилась, но спустя секунду уже обозревала окружающую нас пылающую преисподнюю. Зрелище и в самом деле было впечатляющим, даже для меня со всем моим колоссальным опытом астральных проникновений. Словно две мошки, затерявшиеся в куске голландского сыра, мы были окружены титаническим сплетением извилистых коридоров, поддерживаемых скелетообразными отростками цвета слоновой кости, между которыми слабо колыхались ажурные перепонки немыслимой красоты и сложности. Огонь выплескивался яростными волнами, повинуясь порывам свирепого ветра из глубин исполинских тоннелей под нашими ногами. Ярость и свирепость заполняли коридоры всеми оттенками оранжевого и бордового. Костяные отростки покрывались трещинами и раскалывались на куски, ажурные перепонки плавились медовыми каплями, падая в огонь и ветер золотистым дождем, чтобы тут же взмыть клубами пенистого черного дыма. Дым оседал, пузырился. Стеклисто застывал причудливыми формами, в которых можно было увидеть все, от лесных пейзажей сказочной красоты до немыслимых чудовищ, чтобы спустя несколько мгновений лавиной обрушиться обратно в ярость и свирепость, теперь уже окончательно. Но при этом нас окружала полнейшая, абсолютная тишина, подавлявшая своей абсурдностью на фоне апокалиптичности разрушения материи, как если бы мы оказались вплавленными в кусок янтаря, изолирующего звук. «Где мы?» «Увы, наслаждаться тишиной нужно в одиночестве. А сейчас меня ждала миссия — успокоить девицу насчет дальнейшей перспективы аутодафе и провести короткую лекцию по строению энергетического тела человеческого существа. С аутодафе было просто и понятно. Пламя было лишь визуальным эффектом той гиперперитической температуры, которой терзал коматозную красотку. Но, понятное дело, спалить он ничего не мог, в том числе и нас. Хотя было жарковато, согласен, а вот с полями пришлось помучиться подольше. Девица, похоже, запомнила мало, но суть ухватила. «То есть мы как бы движемся внутри слоеного торта?» «Торт? Аналогия интересная в силу своей примитивности. А я-то распинался об энергетических уровнях и подуровнях на примере строения атома, когда надо было всего лишь упомянуть торт. Женщины! Однако нужно было внедрить еще кое-какие инструкции в эту прелестную голову. Я спросил, даже не надеясь на успех. Я бы не назвал это движением. Это сонастройка. Поясню на примере телевидения. Ты же знаешь, как работает телевизор? Как происходит переключение по каналам?» «Как? Нажимаешь на кнопку пульта и переходишь на другой канал». Рассеянно отозвалась девица, провожая взглядом проплывающий рядом кусок ажурной перепонки, трепетавший краями в потоке горячего воздуха. Я нервно сглотнул. Странно, что из множества богов, выдуманных людьми, именно бог терпения отсутствовал в моем списке, а я бы ему поклонился, взывая о помощи, а так пришлось самому. С телевизором оказалось сложно, еле-еле разобрались с принципом работы радиоприемника. Так вот, вместе с тобой мы представляем стабильную частицу, способную перемещаться при сонастройке с характеристиками определенного подуровня, заключил я с облегчением. Я настраиваюсь, ты стабилизируешь, а если мы разорвем телесный контакт, то нас разнесет по уровням, как две пылинки в урагане. А ты сам не можешь без меня стабилизироваться? Девица совершенно успокоилась, но взирала на меня с подозрением. «Стабилизаторы полетели», — горестно вздохнул я. «Я их потом поищу. Сейчас не до этого. Так что, красавица, полезай-ка ты мне на спину. Так будет удобнее прыгать». «Ну да, прыгать, а как же иначе?» «Вот, все правильно, молодец». «Предостерегаю, в процессе перемещения лучше глазки держать закрытыми». «А то что?» «Могут вытечь, так что держись крепко, как только сможешь, и слушай мои указания. Ну как, удобно?» «Да не дави ты так на шею, она же перекашивается! Слушай, какая-то ты тяжелая для проекции!» «Хм, да, похоже, это все-таки не глюки. До такого бы я не додумалась». Непонятно сказала девица, ерзая на моей спине и чувствительно давя бока коленками. «Ты еще жирный меня назови, инкубище. Все, готово». Я потянулся, распределяя баланс оставшихся сил, и вдруг с приятным изумлением обнаружил появление новых, замер, оценивая ощущения. Не почудилось ли? Не почудилось. Нежным, практически неуловимым током, овеянным цветочным ароматом, моя девица подпитывала меня невесть откуда взявшимся желанием. Вряд ли она сама осознавала это чувство. Уж очень скудной и тонкой была струйка энергии, но, возможно, моя мускулистая спина и адреналин продлят это чувство. Ха-ха, надо же! Всего лишь один глоток необходимого питания, и можно снова радоваться жизни. Я радостно хмыкнул, приводя систему в резонансное состояние, и позволил себе стать золотистым дождем, стремительно несущимся в огненную бездну.